288. Гуру. Я тебе не судья, но указующий, как лучше жизнь на земле провести, используя возможность ее наиболее целесообразно. Зачем послан на землю? Чтобы собрать плоды опыта и знания. Опыт и есть знание. Значит, дело не в том, чтобы жизнь прожить хорошо и без забот, а в том, чтобы была она плодоносной. Так на нее и смотри, как на возможность вернуть пославшему тебя данные таланты столицы. И этими накоплениями будет оправдана твоя жизнь. Отсюда о них и забота. Забота о том, чтобы нетленное богатство свое приумножить. Этим сознанием и живи. Легче жить будет. Иначе среди окружающих вихрей можно утратить мысли о значении этой временной жизни и цели конечной.